Глава 20. Вита. Рабочая неделя проходит спокойно, но Марков чем-то озадачен, словно хочет о чем-то меня спросить, но не знает, как сформулировать вопрос. Секундные задержки возникают в моменты, когда мы остаемся наедине. Снова вопрос о Лене. А поведение подруги вызывает вопросы. Она по-прежнему сохраняет тишину в эфире, отписываясь односложными фразами. И это странно, потому что Ленка из категории людей, фиксирующих каждый свой шаг и оповещающих об этом. Она фотографирует все – места, дома, растения, еду, птичек и даже понравившихся ей людей. А если учесть, что она сейчас в Санкт-Петербурге, то мне должны быть присланы как минимум пару сотен фото и столько же видео. Я бы поняла, если бы она полетела в северную столицу в компании Маркова. Но он каждый день в офисе. Отправиться к ней на выходные? Удивительно, но если раньше меня смущали значительные отличия в характеристиках босса, то сейчас я уже приняла тот факт, что он и есть тот самый копибарчик. А свечи, предпочитаемые подругой в его спальне, стали еще одним подтверждением. Да, вероятность, что на Земле есть еще одна женщина, восхищающаяся отвратным запахом, имеется. Но я в такие совпадения не верю. По этой причине стараюсь задавить любые порывы симпатии к боссу и смотреть на него отстраненно. Получается плохо, а поцелуй, который вытребовал мужчина, снова и снова возвращает меня в его объятия. Случайные и, возможно, предназначенные кому-то другому, но необходимые мне. Пусть он не помнит случившегося, зато помню я. Предпринимаю попытки переключиться с Маркова на мужчин, которые появляются в приемной. Меня спасет даже мимолетный флирт, а лучше полноценное свидание, пусть и без продолжения, но кандидатов нет. Точнее, они есть, но все уступают боссу. Решение покинуть морал групп дополняется еще и этим моментом. А если добавить сюда ложь о замужестве и слежку для подруги, ответ очевиден. От Салоева звонка так и не поступило. Но я, не привыкшая надеяться на удачу, продолжаю рассылать резюме и ждать ответа. Испытательный срок заканчивается на следующей неделе, а вместе с ним и последние деньги. Сегодня суббота, и ждать ответа от возможных работодателей не стоит. Но я все равно просматриваю выставленные вакансии, прикидывая, кому еще отправить свои данные. Занимаюсь уборкой и домашними делами, параллельно обдумывая, как найти работу. Да, занять деньги у мамы придется. Или у Ленки, если она выйдет на связь. И как только обращаюсь мыслями к подруге, звонит телефон. Спешу на кухню, чтобы принять звонок, но на экране высвечивается Марков АА. Да, Александр Алексеевич. Вита, добрый день. Приветствие, а после пауза. Такая же, как на протяжении всей недели. Скажите, вы заняты сегодня вечером? Нет. Отвечаю молниеносно, но исправляюсь. То есть планы есть, но пока неопределенные. Сможете составить мне компанию на деловом ужине? Наверное. Не помню, чтобы в графике босса значилась встреча в субботу. Во сколько? В 7. Смотрю на время, прикидывая, что на сборы у меня осталось 4 часа. Хорошо, куда приехать? Я за вами заеду. И еще. Вновь пауза. Встреча деловая, но состоится в ресторане, поэтому и образ должен быть соответствующим. То есть вечерним? Да, желательно платье. Я вас поняла. Вот и отлично. Слышу, как он выдыхает в трубку, словно короткая беседа дается ему непросто. Спускайтесь к 7:30. Я буду вас ждать у подъезда. Он отключается, будто старается избежать отказа или дополнительных вопросов. Странно. Раньше проблем с озвучиванием требований не наблюдалось. Деловой ужин в ресторане – норма. Некоторые предпочитают обсуждать вопросы именно в таком формате, как, например, Юрий Витальевич, который пригласил Маркова на обед в первую неделю моей работы, а после встретился с ним в Томске. Встреча была фактически на бегу, но некоторые вопросы были решены. А теперь самое сложное – собрать необходимый образ. Тут же перебираю имеющиеся варианты, откидывая неприемлемые и примеряя возможные. Если я верно поняла, сдержанно, но в соответствии с обстановкой. Поэтому останавливаюсь на темно-синем платье, длина которого доходит до середины щиколотки. Необходимый запрос на вечерний образ выражается длинными рукавами, один из которых из прозрачной ткани. Дополнением станут аксессуары и туфли-лодочки. Надеюсь, Марков будет удовлетворен моим образом, на котором сделал акцент. Если бы предупредил, сейчас я не переживала бы о несоответствии. И пока укладываю волосы и наношу макияж, задаюсь вопросом, а не об этом ли он хотел сказать всю неделю? Я бы не отказала, даже при условии запланированных мероприятий на выходные. Хотя в последнее время из планов у меня только эклеры и просмотр сериалов в свободное время. Решено. Устраиваюсь на новую работу и начинаю вести активную личную жизнь. Прогулки, походы в кино, свидания, встречи с приятными людьми или что там в ней обычно происходит. Спускаюсь к назначенному времени, до конца не уверенная, что правильно поняла запрос босса. Около подъезда стоит машина, но я высматриваю уже знакомый «Мерседес», за рулем которого обычно находится Игорь. Но неожиданно из незнакомого автомобиля появляется Марков, чтобы открыть переднюю пассажирскую дверь. «Прошу, Вита». Показывает, что я должна занять именно это место. «А где Игорь?» Не без труда оказываюсь внутри, потому что обтягивающее платье сковывает движение. Он не отвечает, обойдя машину и оказавшись на месте водителя. «А моя кандидатура вас не устраивает?» «Я не это хотела сказать. Мероприятие требует именно такого формата. К тому же сегодня выходной, думаю, у Игоря есть свои планы. А у меня, значит, их нет?» «Интересно, о водителе он заботится, а обо мне не стоит? Пора завязывать с безоговорочным согласием и приниматься за отказы, хотя бы иногда. Иначе босс будет эксплуатировать меня по полной программе». «Я не это хотел сказать», — возвращает мою фразу. «Сегодня мне нужны именно вы. Спасибо, что не отказали». Чуть склоняет голову, усиливая благодарность. Мягкость, с которой Марков заявляет о моей нужности, подкупает. Давно я не слышала подобного от мужчины. «С кем встреча и где?» «Ресторан «Живаго», а встреча с важными людьми». «И если мне не изменяет память, ужин в этом заведении стоит, как моя месячная зарплата». В какой-то момент Ленка горела диким желанием побывать в дорогом заведении. И капибарчик ее туда сводил, оставив впечатлений на 2 месяца. Что ж, такие, как Марков, могут себе позволить. «Дорогое место. Вы там бывали?» Удивлен. Считает, что я не заслуживаю приглашения? «Нет, конечно. Мой заработок на такие заведения не рассчитан. Предпочитаю средний сегмент или уютные кафе, где чувствуешь себя комфортно в окружении таких, как и ты. А вы?» «Тоже нет. Так что будем впечатляться вместе». Улыбается, поддерживая меня. «Хотя у меня больше впечатлений вызовет куриный бульон, приготовленный человеком, которому я не безразличен». Мою заботу босс оценил и не забывает напоминать об этом. Если так пойдет дело, то плюсов у него станет больше, чем минусов. Хотя их, в принципе, немного. А точнее, один — способность к измене. И если Юлиана, встретив Вадика, начала изменять год назад, то Марков гораздо раньше. Не смотрю на мужчину за рулем, рассматривая людей, которые субботний вечер посвящают отдыху. Нужно вытащить Ленку в какое-нибудь заведение и оторваться, потому что последние 4 месяца мой отдых проходит по однотипному, до боли приевшемуся сценарию. «Приехали». Смотрю на Маркова, а затем перевожу взгляд на ресторан, перед которым длинной вереницей растянулись машины. «Тогда идемте». Выхожу, самостоятельно открыв дверь, и получаю осуждающий взгляд мужчины. «Что не так?» «А как зовут человека, с которым назначена встреча?» «Алексей Александрович». «Что-то знакомое. Не сразу вспоминаю, где слышала это сочетание». «Точно, так зовут вашего отца. Кстати, подарок ему понравился?» Я совсем забыла, что у Маркова-старшего день рождения. Вот только не поняла, когда именно. а вот сейчас сами его и спросите. В смысле? Останавливаюсь в дверях, преградив путь боссу, но он с силой разворачивает меня и подталкивает внутрь. И судя по тому, что я вижу, здесь происходит полномасштабный банкет с многочисленными приглашенными. Марков помогает снять пальто, а я стараюсь выловить из толпы знакомые лица. И первый, кого я вижу, — Алекс. Вылизанный, блестящий, идеальный. Улыбается и услужливо подает бокалы гостям. Знали бы эти люди, что он неприятнейший экземпляр, которого спустя 20 минут общения хочется задушить. «Не стойте!» Марков кладет мою руку на свой локоть и тащит за собой. «У отца день рождения был во вторник. Отмечает сегодня. Отвечаю на ваш вопрос. Подарок понравился». «Вы меня обманули!» Бросаю на него косые взгляды. «Если бы сказали честно, мое решение не изменилось бы. Не стал рисковать. Не факт, что согласились бы оказаться среди сотни незнакомых вам людей». Я уже среди них, не вижу разницы. Злюсь, что босс обманом затащил меня на чужой праздник. Именно чужой, потому как ни с кем из его семьи я не знакома, не считая Алекса. Но, насколько я поняла, он нравится лишь сестре босса. Он целенаправленно идет в сторону пары средних лет. Уже издалека замечаю сходство, а подойдя, констатирую. Это Марков-старший. Красивый мужчина с квадратным лицом, выступающими скулами и мягким взглядом. У них даже прическа одинаковая. С одной лишь разницей – отец босса полностью седой. Если Марков через 20 лет будет выглядеть так же, то Ленке однозначно повезло. «Пап, знакомься, моя помощница Виталина». Мужчина дотошно меня осматривает, намеренно подцепив взглядом и не отпуская долгую минуту, а после протягивает руку, чтобы пожать кончики пальцев. «Очень приятно, Алексей Александрович. Стараюсь быть вежливой, но сгораю под взглядом женщины, которая стоит рядом с отцом босса». «Аналогично. Моя супруга Лидия Ивановна». Притягивает ее за талию. «А вот и мама. Интересно, насколько сын подвержен ее влиянию? Я ни разу не слышала, чтобы они подолгу беседовали». Или же разговоры происходят, когда он вне офиса? Виталина. Зачем-то снова представляюсь. Или просто Вита. Очень приятно познакомиться с помощницей Саши. Смотрит на сына, и я не могу проследить, какими взглядами они обмениваются. Надеюсь, вы надолго задержитесь на своем месте. Надейтесь. Едва сдерживаюсь, чтобы не оповестить присутствующих о своих планах. Не думаю, что все они будут сожалеть, если я уйду из морал-групп. На мое место придет другой человек, который, уверенно, не станет лгать. Я тоже. Сухой разговор обусловлен тем, что родители босса видят меня впервые. Их скованность можно объяснить непониманием, что я делаю на семейном празднике. Кстати, и меня данный вопрос волнует не меньше. Мог бы взять кого-то другого, например, Ленку. И с родителями бы познакомил, и показал, что развод в прошлом, а он готов к строительству новой главы своей жизни. Стою, пока Марков общается с отцом, и чувствую на себе чей-то взгляд. Передергиваю плечами, но внимание к моей персоне усиливается. Верчу головой, выискивая того, кто выбрал меня в качестве исследуемого объекта. Зал большой, имеется два длинных стола, украшенных праздничным декором, и много маленьких, которые облюбовали парочки и мини-компании. Всматриваюсь в лица, не надеясь увидеть кого-то знакомого. А затем встречаюсь взглядом с мужчиной и нервно дергаюсь. Окунев! Дыхание перехватывает, и я соображаю, что делать. Он улыбается и машет, а я не могу сдвинуться с места. Даже не предполагала, что он знаком с Марковыми. Стоп! Вот почему лицо босса показалось мне знакомым. Он был в нашей типографии. Давно, может, год или полтора назад. Но был. Вспомнил ли он меня? Наблюдаю за Марковым, общающимся с отцом, и не знаю, что делать. Мы только вошли, значит, общения Окунева и босса не было. Поэтому нужно бежать к Владимиру Олеговичу и объясниться. Мысли сбиваются в непонятную кашу, но я все же подхожу к бывшему боссу, пока он не решил поинтересоваться моей жизнью в компании Маркова. «Моя Вита!» Теплые объятия, которыми меня награждают, возвращают к тем дням, когда работа приносила удовольствие. «Владимир Олегович!» «Не ожидал тебя здесь увидеть!» «Я работаю в Moral Group, и поэтому хочу вам кое-что сказать. Тащу Окунева за один из круглых столиков, скрывшихся из вида босса. Я солгала при устройстве на работу, сказала, что замужем. Это было необходимо, потому что иначе меня не взяли бы. А у меня, в общем, с деньгами туго. Не говорите, пожалуйста, Маркову. Я скоро уйду, найду что-то подходящее и уволюсь. А он наймет ответственного, а главное, честного работника». Шепчу, то и дело контролируя, не приближается ли мое начальство. «Виточка!» Зажимает мою ладонь в своих больших и теплых. «Хотеть работать не стыдно. И я-то уж знаю, что ты ответственный и замечательный работник. Если ты признаешься Саше, он поймет». «Нет-нет». Спешу заверить, пока Окунев не помчался выступать посредником между боссом и завравшейся секретаршей. «В общем, там не только это, есть еще нюансы. Но к работе они отношения не имеют. Будет лучше, если Марков останется в неведении». «Ладно», — Владимир Олегович соглашается. «Но лучше сказать». «Может, позже, точно не сейчас». Пауза, позволяющая вновь выловить из толпы Маркова и убедиться, что общение с Окуневым продолжится без его участия. «А ты замуж не собралась по-настоящему?» — подмигивает, все же желая выяснить подробности моей жизни. «Не за кого. С Вадимом рассталась, а новых отношений пока не случилось. А до недавнего времени даже работы не было». «Насколько я понял, работа есть, и кандидат в мужья найдется. Я даже рад, что с Росовым не срослось. Не твой он человек». В какой-то момент я сожалела, что не сохранила отношения. Копалась в себе, искала недостатки и прикидывала, что могла сделать для собственного улучшения. Вовремя осознала, что изменения бессмысленны, если рядом не твой человек. А когда увидела бывшего в компании Юлианны, поняла, что Вадиму просто требовалось нечто другое. Я теперь даже не знаю, а какой он мой. «Такой, как Саша». Окунев максимально наклоняется к моему уху. «Какой Саша?» «Марков». «Вы серьезно?» Не могу сдержать смешок. «Нет, Владимир Олегович, у него другой типаж. Уж поверьте, я точно знаю». Александр Алексеевич испытывает слабость к ярким блондинкам, к категории которых я не отношусь. «Ну, его бывшая супруга исключение из правил. До нее он ухаживал совсем за другими девушками». «Но никого из них не выбрал?» — развожу руками. «Поверьте, сейчас он встречается с женщиной из категории Юлианны». «И кто она?» Понимаю, что вболтнула лишнего, почти выдав Ленку. «Не знаю, как зовут. Видела пару раз». Отмахиваюсь, чтобы не вдаваться в ненужные подробности. «Что ж, выводов Саша, похоже, не сделал». «Но ведь это не наша проблема». «Проблема-то не наша, но из вас могла бы получиться чудесная пара». «Вряд ли. Посмотрите на этих людей, я совсем не вписываюсь». Тоскливо осматриваю статусных мужчин и женщин, одетых в дорогие образы. «Другой уровень, другой мир». «Знаешь, в чем всегда была твоя проблема?» «Занижение собственной значимости, причем вслух». «Вот тут...» — касается пальцем моей головы. «Ты можешь делать все, что пожелаешь, но вслух никогда не произноси. Я знаю, какая ты. Умная, ответственная, воспитанная и очень-очень способная». Поддевает пальцем кончик моего носа. «И мужчина тебе нужен соответствующий, а не как Вадим». Губы искривляются в неприятной ухмылке. «Он никогда вам не нравился». «Не отрицаю. Это ты там нарисовала какой-то идеальный образ». Выписывает в воздухе круги руками. «А я сразу понял, что он стремится выехать за чужой счет, Во всем. Кстати, где он сейчас, не в курсе? Скажу по секрету, вплотную приближаюсь к Окуневу. Он исполняет роль мальчика на побегушках у одной состоятельной дамы. «Я так и знал!» — вскрикивает, обращая на нас внимание нескольких гостей. «Именно такой вариант существования он когда-то озвучил Валере». Видимо, Владимир Олегович замечает мое удивление, поэтому продолжает. «Тебе не сказал, потому что все равно не поверила бы. Снова стала бы защищать, убеждать, что он не такой, или же я неверно понял сказанное, а я понял как надо, поверь. Поэтому не удивлен, Виточка, туда ему и дорога. Нам такие не нужны», — одаривает теплой улыбкой. «Согласна с вами». В этот момент Окунев отвлекается, глядя куда-то в сторону, а затем показывает рукой, что сейчас придет. «Первый тост за именинника мой!» Делает шаг, но задерживается, придирчиво меня осматривает и затем вздыхает. «Жаль, конечно, хорошая бы из вас получилась пара!» Словно комментарий в пустоту, не требующий реакции и ответного сожаления. Я понимаю, о чем он говорит, но для меня же лучше изобразить непонимание. Окунев не знает, что Марков уже 2 года состоит в отношениях с Леной и, более того, обещал на ней жениться. Так что сожаление в сторону. И теперь, когда Окунев на моей стороне, а спокойствие накрывает мягкой волной, можно получить от вечера удовольствие. Но планы оседают пеплом к ногам, потому что в очередной раз, изучая присутствующих, сначала вижу затылок со смешными кудряшками, отмечая нечто знакомое, а затем мужчина поворачивается, и я узнаю Солоева. Того самого, к которому приходила на собеседование и уверенно заявила, что не сошлась характерами с Марковым.